Санбаньон Ян, глава 1. Здравствуй, карцер. Стою возле раздачи, наблюдаю. Надзирательницы с энтузиазмом занимаются воспитанием подшефного контингента. Дубинки так и мелькают. А народа в детской тюрьме, оказывается, человек 60, штук 20. При появлении надзирательниц, сразу отбежали к дальней стене, видимо, самые сообразительные, а остальные яростно метелят друг друга. Половина столов перевернута, еда разбросана по всей столовой. 5 минут и порядок наведен. Всех выстроили вдоль стены. Перед строем прохаживаются надзирательницы, периодически охаживая дубинками особо возбужденных. Кто-то тихо постанывает. Смотрю на близняшек. Блин, что-то я погорячился. Сестрички смирно лежат на полу и что-то в сознании приходить не торопится. Возле их голов небольшие лужи крови. На душе становится как-то нехорошо. Похоже, я опять влип. С другой стороны, пропало то внутреннее напряжение, которое все время нарастало с момента ареста, вызывая желание кого-нибудь убить. Прибежал тюремный врач и сразу к сестричкам. Посмотрел, пощупал, вызывает скорую. Повезут в тюремную больничку. А с другой стороны, век бы их не видеть, пальцы они мне ломать будут, доломались суки. Опять вскипает злость. Жалость забилась в дальний угол и помалкивает. Пришли начальница с заместительницей, сели за стол. Заместительница притащила планшет, сидят, смотрит. Начали нехорошо так, посматривать на меня. Ё-моё, про камеры я-то и забыл. Ну, все, точно попадос. Сижу в карцере. Что сказать? Комнатушка примерно 1,5 на 2,5 метра. Из мебели только ведро с крышкой в углу. Хорошо, что пол теплый, хоть и бетонный. Окна, как в камере, нет, только над дверью находится ниша, затянутая мелкой решеткой, из-за которой идет тусклый свет. Дверь железная, монолитная, почти сейфовая. На двери окошко с полочкой, примерно 20×20 сантиметров. В карцере оказался очень быстро, почти телепортировался. Начальница с заместительницей, закончив просмотр видео, дружно повернулись и уставились на меня. Морда лица начальницы начала краснеть с переходом в синеву. Глаза выпучились и налились злобой. Как бы удар не хватил, расхлебывай потом. Дойдя до определенной кондиции, начальница на бешеной скорости подлетела ко мне, и тут же я узнал много новых слов корейского языка, которые никогда до этого мне не встречались. Попытка что-то вставить в свое оправдание закончилась плачевно. Незаметно подкравшаяся надзирательница споро приходовала меня дубинкой вдоль спины. Благо, что заметил движение боковым зрением и почти уклонился. Но все равно, даже вскользь, получилось очень даже больно. Подлетели еще 2 надзирательницы, быстро заковали в наручники, и вот, я здесь. Здравствуй, карцер. Сижу, думаю-думаю, а дума думается хреново. Жрать хочу, не могу. С обедом-то не задалось, а со всеми этими разборками энергии улетело море. До ужина еще черти знает сколько времени, и дадут ли пожрать, это еще тот вопрос. Перед тем, как снять наручники, старшая надзирательница объяснила правила поведения. Шуметь нельзя, лежать нельзя, прогулки не положены, спать от отбоя до подъема. Каждый раз будут выдавать матрас вечером, утром забирать. Подушка с простынями и одеялом не положены. Хорошо, хоть одежду не отняли. Санузлом является упомянутое ведро. Каждое утро будут сопровождать вместе с ведром в санитарную комнату, где можно будет слегка привести себя в порядок и помыть ведро. Завтрак, обед и ужин по расписанию, с доставкой. Разрешено сидеть и стоять. При этом, обязательно страдать, осознавая свою никчемность и бесполезность. Вот такие дела. Срок отсидки не обозначили. Так, комнатушка маленькая, воздуха совсем мало, как бы не задохнуться. Осмотр показал наличие 6 дырок в полу и столько же на потолке. Через них потихоньку тянет воздух. Какая-никакая вентиляция есть. Так что живем. Помимо этого обнаружились 2 камеры на потолке, напротив друг друга. Полностью просматривается весь карцер. Не забалуешь. Начало потряхивать, пошел отходняк от стресса. Через час нахождения в карцере, стало понятно, надо бы себя чем-то занять, а то так и от тоски можно сдохнуть. Ладно, сяду помедитирую, авось нервы успокою. Сажусь в позу лотоса, просыпаюсь от грохота открывающейся форточки. Че, уже ужин что ли? Не слабо так даванул на массу, 4 часа, значит, уже 7 вечера, до отбоя 3 часа. Ужин не порадовал. Ложка клейкого риса, грамм на 200, несколько кусочков кимчи и пластиковый стакан воды, где-то на 0,5 литра, деревянные палочки. Все это на пластиковом подносе. Да, с жиру беситься не получится. Умял все в один момент, голод не тетка. Воды выпил половину, потом допью. Голод никуда не делся. Ну и ладно, мы к этому привычные. Поднос поставил в угол, противоположный от ведра. Надо подумать, чем заниматься. Неожиданно образовалась куча свободного времени, которое необходимо чем-то занять. Обязательно надо включить физические нагрузки, а то я с этим попадаловым на нары совсем себя запустил. Выделим на это минимум 4 часа. Потом надо бы повспоминать фильмы и классическую музыку. Правда, настрой в музыке только на похоронные марши. Блин, 5 лет. И так не лучшее настроение резко пошло вниз. На глаза навернулись слезы. Нет, так нельзя, нужно на что-то переключиться. Стал вспоминать свой предыдущий мир, маму с папой, кота Барсика, институт, учебу, друзей и подруг. Неплохо мы там покуролесили. Вспомнил маму Джемин, она всегда меня поддерживала. На душе стало тепло. Неожиданно в мысли стал пролезать Чжу Вон, явно Юнми безобразничает. Прогнал к чертовой матери, ибо нифиг, настроение улучшилось. Все же и хороших моментов в моей жизни было немало. Из воспоминаний меня вырвал звук сигнала к отбою. Загремела открываемая дверь. Надзирательница притащила матрас. Пришлось допить воду, а то унесут вместе с подносом. Ну что ж, отбой значит отбой. Да уж, не матрас, а одно название. Нечто, толщиной в пару сантиметров. Бедные мои ребра. Свернул край матраса и изобразил некое подобие хиленькой подушки. Основной свет вырубился и зажглось слабенькое дежурное освещение. Прилег на матрас и неожиданно быстро отрубился. Время действия. 9 января, примерно через 4 часа после побоища. Место действия. Исправительное учреждение Анин, кабинет начальницы тюрьмы. За столом начальница и заместительница. Начальница, слегка привстав, разливает кофе из термоса. Лицо начальницы выражает сильную усталость и скорбь. Перипетии сегодняшнего дня не прошли для нее даром. «Как там наши пострадавшие?» Спрашивает она. «Провели обследование, что говорят врачи?» Заместительница, отхлебнув кофе, раскрывает папку с распечаткой. «Ну, что сказать, Юнми отделала их так, как будто бы собиралась убить. Не зря говорят, что голубой дракон в рукопашной страшен. Хорошо готовит наших бойцов». Заместительница задумывается, глядя в распечатку. «Легче всех отделалась Сан Пайон, подруга Ки Ын и Е Ын. У нее сильное сотрясение мозга и трещина в поясничном отделе позвоночника. В сознание уже пришла. Придется ей недельки три полежать в больнице, в корсете походить, пока трещина не зарастет». Тяжело вздыхает и опять отхлебывает кофе. «У сестер все намного хуже. Мало того, что обе никак не придут в сознание, так еще обе имеют множественные переломы. У Лиевин сломана в 14 местах челюсть, выбиты зубы, а еще половину зубов из оставшихся придется удалить, иначе челюсть собрать будет очень сложно. Ко всему этому, еще и сильнейшее сотрясение мозга. Ли Киевин тоже сильно пострадала. Помимо сложного перелома челюсти, у нее еще сломаны 3 ребра и сильный ушиб селезенки. Ну, и само собой сотрясение. Обе, минимум месяц проведут в больнице. Так говорят врачи. Если, конечно, не будет осложнений», — заканчивает доклад заместительница. «А тебе удалось выяснить, почему Юнми так взбеленилась?» — спрашивает она у начальницы. Начальница с тоской смотрит на сослуживицу. Дознаватель опросил остальных девочек, сидевших с Юнми за столом. Они рассказали, что сестры угрожали ее изуродовать, сломать пальцы и, вообще, сделать жизнь невыносимой. Их информацию подтвердили и программисты. Им удалось выделить разговор Юнми и сестер из общего шума и усилить шепот сестер. Не все слова удалось разобрать, но общий смысл понятен. Юнми говорила в полный голос. «Тут проблем нет». Обе, задумавшись, пьют кофе. «Что будешь писать в ежедневном отчете по Юнми, куратору от администрации президента?» — допив кофе, спрашивает заместительница. «Боже ж мой», — со стоном говорит начальница, — «я не знаю, что писать. Нас под роспись предупредили, что с головы Юнми не должен упасть ни один волос. Приказ в сейфе, ты в курсе. Всего через полгода, каких-то полгода, я как госслужащая должна была уйти на пенсию с хорошими выплатами. А теперь все может пойти на смарку. Хорошо, хоть Юнми не пострадала. Ладно, придется созваниваться с куратором и приватно решать, как поступить в этой ситуации. Худшим ЧП могло быть только убийство. Сейчас успокоюсь и буду просить о срочной встрече. Сходи, пожалуйста, посмотри на видео, как Юнми ведет себя в карцере». Немного посидев и выпив еще одну чашку кофе, заместительница уходит. Начальница подходит к сейфу, достает бутылку коньяка и на пол чашки наливает его в кофе. Долго сидит, по чуть-чуть прихлебывая. Лицо постепенно расслабляется, и через некоторое время она уже выглядит намного лучше, чем в начале разговора. Вздохнув, достает телефон и набирает номер. Время действия. 9 января, где-то за час перед отбоем. Место действия. Исправительное учреждение «Анин», камера 3-го отряда. В камере находится чуть меньше 20 заключенных. С учетом выбывших в больницу, и Юнми, обживающий карцер, всего 22 сиделицы. Все занимаются своими делами и готовятся ко сну. Меньше чем через час отбой. В санузел скопилась небольшая очередь. Сама камера около 20 квадратных метров. Вдоль одной из стен находится 25 узких шкафчиков, в которых заключенные хранят свои личные вещи, средства гигиены, ну, и спальные принадлежности. Освещение в камере хорошее. Под потолком висят две камеры. На противоположной стороне находится дверь в санузел. Это небольшое помещение, в которой очень плотно на одной стороне втиснуты четыре небольшие раковины с кранами для воды. Над каждой раковиной зеркало, вмурованное в стену. В дальнем углу, на противоположной стене расположились два унитаза, отделенные друг от друга переборкой, около метра высотой. Оставшуюся часть стены занимает душевая кабинка, закрывающаяся прозрачной полиэтиленовой шторой. Посередине проход, чуть меньше метра. В дальнем от санузла углу, расстелив матрасы, вокруг старшей отряда сидят несколько девочек. «Пойди позови этих трех, что сидели с Агдан за одним столом», — говорит Сами одной из них, презрительно кривя рот. «Видимо, эти девочки находятся очень низко в местной иерархии. Послушаем, о чем их расспрашивали в администрации». Через пару минут все четверо подходят к Сами. Та, что за ними ходила, садится. Оставшиеся, после глубокого поклона, стоят. Видно, что им страшно. «Ну, рассказывайте, о чем вас спрашивали в управе?» — обращается Сами к ним. Девчонки переглянулись, и самая смелая начала говорить. «Нас вызывал на допрос дознаватель Сон Мэнхо, расспрашивал, о чем шел разговор перед дракой. Вызвал всех вместе, а допрашивал по одной. Пришлось рассказать. Вы знаете, что никому не нужна лишняя болтовня», — рычит Сами, — «и что вам за это будет? Выпишутся из больницы Киэн и Еэн, они вас измордуют». «Но, Сами», — кланяясь, — говорит девочка, — «дознаватель показал нам видео, на котором разговор достаточно хорошо слышен, понятны почти все слова, по ее лицу текут слезы, видно, что она очень боится. Нам ничего не оставалось, как подтвердить разговор. Еще дознаватель сказал, что Агдан служила морпехом в элитной дивизии голубых драконов и участвовала в боевых действиях. У нее хорошая подготовка, она может убить одним ударом. Он сказал, что когда Агдан выйдет из карцера, она будет очень зла. Мы боимся, что она нас накажет». Все трое уже рыдают. «Можете идти», — говорит Сами. Девочки быстро исчезают. «Да», — тянет Сами. На ее лоб набегают морщины, видно, что она о чем-то усиленно думает. Пауза затягивается. В воздухе витает напряжение и отголоски страха. «Да», — опять тянет Сами, — «хотели ее жизни поучить, а тут такое», — несколько косноязычно произносит она. Пауза затягивается. «Я вспомнила», — вдруг говорит одна из сидящих, — «когда Агдан пришла к нам в камеру, ее спросили насчет дезертирства, а Агдан в ответ спросила: а у тебя есть медаль за ранение? У меня есть. Кто из нас больший патриот? Получается, она действительно воевала?» «Точно, точно», — вступила в разговор еще одна заключенная. «Я читала в новостях, что Агдан убили, а потом выяснилось, что только ранили. То-то я смотрю, она ходит тут с видом принцессы. Видно, что ей на всех нас плевать. Теперь понятно, почему она ничего не боится. С такой-то подготовкой», — говорит Сами. «Знаете что, давайте не лезть к ней. Мы сами по себе, она сама по себе». В столовой чуть больше 5 секунд прошло с начала драки, а 3 человека в больнице. Видимо, сдерживалась, не хочет срок увеличивать. «Сестер, как выпишутся, предупредим». «Да они уже и сами все, наверное, поняли. Ладно, давайте готовиться к отбою». Все в задумчивости расходятся. Сеул, район Каннам, ресторан Минглис. Время без 5:11 вечера. Начальница тюрьмы выходит из такси. «Ну, ничего себе ресторанчик, 3 звезды Мишлен», — смотрит она на вывеску, — «неплохо в администрации президента живут». Подходит к стойке администратора, за которой находится мужчина лет 40, ну, вылитый английский дворецкий, как их показывают в кино. Отличие только в том, что это кореец, однако, вид да нельзя чопорный. «Извините», — обращается она к нему, — «у меня сегодня встреча, первый зал, первый столик». «Один момент», — дежурно улыбаясь, говорит дворецкий, мгновенно оценив внешний вид женщины, и нажимает кнопку под стойкой. Не проходит и 30 секунд, как к администратору быстрым шагом подходит молодой человек, одетый в такую же униформу. «Проводите даму в первый зал за первый столик», — говорит он. Женщина идет за сопровождающим, чувствуя себя очень неуютно в обстановке, подавляющей своей дороговизной. Такой ресторан ей явно не по карману. Одно радует, на встречу не опоздала. В 11 точно будет на месте, как назначено. За столом номер 1 сидит Сун Силь. Она пришла немного пораньше и успела перекусить. В ресторане Минглис столик надо заказывать заранее, но у нее он постоянно зарезервирован, есть возможность посещать ресторан в любое время. Платит администрация президента, как представительские расходы. Это очень удобно. Нравится ей здесь. Сразу видно то положение в обществе, которого она достигла. Да и с людьми здесь беседовать удобно. Многих обстановка подавляет, и они становятся сговорчивее. Сейчас встреча с начальницей тюрьмы. Сун Силь ознакомилась с ее личным делом. Что сказать, звезд с неба не хватает, но служака исполнительная. С такой можно иметь дело. К тому же, есть на что надавить, если, конечно, потребуется. Ей осталось всего полгода до выхода на пенсию по выслуге лет, а пенсия там хорошая. Вряд ли она захочет ее потерять. Ну, вот и она. Молодец, сообразила одеться в гражданскую одежду. Дешевенько, но сойдет. Помощник администрации кланяется и уходит. Начальница тюрьмы отвешивает поклон и садится напротив. Она не ожидала, что навстречу придет такая влиятельная личность. От неожиданности ее бросило в пот, но самообладание не потеряла. Со многими большими начальниками приходилось ей встречаться за время службы, и она давно поняла, что просто необходимо говорить четко и по делу. Тогда проблем не должно быть. «Ну что там у вас случилось?» Изображая недовольство, спрашивает Сун Силь. Подопечная Юн Ми избила 3 заключенных. Все они в больнице с тяжелыми травмами, сообщает начальница. Дознание показало, что повод так поступить у нее был. Пострадавшие грозились изуродовать ей лицо, сломать пальцы и вообще сделать ее жизнь в тюрьме невыносимой. Конечно, она должна была сообщить обо всем мне, и я ей говорила, чтобы она шла к нам с любыми проблемами, но молодежь сначала делают, потом думают. Я принесла копии всех документов следствия и видео с камер наблюдения. Достает папку с протоколами допросов и планшет. Передает все это Сун Силь и говорит. На планшете 2 видео. Одно, это просто запись драки. Второе, с восстановленным разговором Юн Ми с пострадавшими. Мы пока официально дело не открыли. Дело очень щепетильное, поэтому я и попросила о срочной встрече с вами. Сун Силь кивает и начинает очень внимательно изучать материалы дела. Сначала протоколы допроса, затем, несколько раз пересматривает видео. «Я не могу сейчас принять решение», — говорит она, — «вы можете передать мне эти материалы?» «Да, я на всякий случай записала эти видеозаписи на флешку, а материалы следствия — это копии, так что тоже их можете забрать». «Спасибо, я очень рада, что вы понимаете всю сложность ситуации», — говорит Сун Силь, — «вы приняли верное решение, решив предварительно посоветоваться со мной». «Сейчас ход делу не давайте, завтра, скорее всего во второй половине дня, мы скажем, как поступить». Сун Силь встает, показывая, что визит окончен. Начальница тюрьмы отстает от нее на какие-то доли секунды, встает и кланяется. «Можете идти, я завтра с вами свяжусь», — говорит Сун Силь и идет на выход. Начальница следует за ней. Глава 2. И тут можно жить. Время действия. 10 января. 6 часов утра, место действия, исправительное учреждение Анин, карцер. Лежу на песочке у кромки воды, ласково пригревает солнышко, тело обдувает легкий ветерок, слабенькие волны с тихим шелестом накатывают на пляж и слегка омывают ступни, находящиеся у самой кромки воды. Глубокое голубое небо навевает спокойствие и умиротворение, слышны крики чаек и, где-то в отдалении, еле слышные голоса людей. Наблюдаю за редкими облаками, вот то, похоже на Чебурашку, а вот и крокодил Гена. Он медленно наплывает на солнце, распахивая пасть, как будто готовится его проглотить. Опираясь на локти, приподнимаю голову и смотрю на раскинувшееся до горизонта сине-зеленое пространство. Кое-где торчат редкие, острые скалы. Вдалеке несутся по воде 3 катера. Похоже, устроили гонки. Вдруг, умиротворяющая картина нарушается каким-то неприятным, металлическим лязгом и грохотом. Море начинает качаться и расплываться, за спиной раздается ужасный рев. Вскакиваю и начинаю заполошенно метаться. Вдруг удар, искра из глаз. Падаю на задницу. Слышится заливистый женский хохот. Открываю глаза, поворачиваю голову. Возле распахнутой двери карцера стоят две надзирательницы и радостно хохочут. Одна стоит внутри карцера и держит в руках портативный ревун, применяемый как средство подачи сигнала о помощи в случае аварии на воде, а вторая находится на пороге и вооружена дубинкой. Ярость заливает от макушки до пяток. Встаю и делаю один медленный шаг в сторону этих сволочей, четко зафиксировав на них взгляд. В голове только ярость и желание растерзать. Радостное выражение лиц надзирательниц резко меняется. Они бледнеют и отшатываются. Глаза выпучиваются, выражение радости и веселья исчезают как во волшебству. Ужас и только ужас выражает весь их вид. Завизжав, резко разворачиваются и выскакивают из карцера. Причем та, что стояла с ревуном, промахнулась мимо двери и врезалась головой в косяк. Дверь резко захлопнулась. Слышен удаляющийся визг. На меня вдруг накатывает слабость, ноги подкашиваются и я сажусь на матрас. Напоминаю себе воздушный шарик, из которого выпустили почти весь воздух. Меня начинает трясти. Тело практически не чувствую. Ярость была настолько сильной, что выпила все силы. Ложусь на матрас, пытаясь прийти в себя. В голове звенящая пустота, ни одной мысли. Постепенно успокаиваюсь. Тело начинает обретать чувствительность. В районе солнечного сплетения начинает ощущаться сильное жжение. Понимаю, что наконец-то могу думать. Что это было, блин, откуда такая ярость? Еще немного и я бы их просто разорвал. Просто писец какой-то. Силы потихоньку возвращаются. Лежу, прихожу в себя. Да уж, день начинается весело. Вдруг понимаю, что думаю на русском языке, хотя до этого, в обычной жизни, всегда думал на корейском. Что бы это значило? Чувствую, тело полностью приходит в себя, и я понимаю, что надо бы посетить туалет. Встаю, иду к ведру и тут, краем глаза, замечаю, что дверь слегка приоткрыта. Ну, нифига ж себе, думаю я. Открываю дверь, в коридоре никого. Немного по диагонали вижу дверь, на которой нарисована стилизованная картинка девочки. Ага, санузел. Отставить ведро. Ярость полностью ушла, только тело остается еще немного ватным. Захожу в комнатку. Ничего так, чистенько. Раковина, унитаз и душевая кабинка. Над унитазом шкафчик. На полке, рядом с раковиной, стоит стаканчик с десятком одноразовых зубных щеток, мыло и даже шампунь. Также имеется несколько дешевых расчесок. Они, так же как и зубные щетки, запакованы в полиэтилен. Над раковиной, зеркало. Неплохо так, а не принять мне душ, а то с этим общим маразмом, не мылся с момента выхода из карантина. Сказано, сделано. Посещаю унитаз, принимаю спокойно душ, чищу зубы, расчесываюсь, открываю шкафчик. Он полностью забит упаковками с прокладками. Прислушиваюсь к себе, теперь понятно откуда ярость, похоже месячные на пороге. Забираю одну упаковку и иду в карцер. В это же время, в помещении охраны, дверь изнутри наглухо закрыта на мощную задвижку. Та, которая была с ревуном, младшая по возрасту, сидит на стуле и мелко трясется. По лицу, вдоль носа, стекает кровь из раны на лбу и капает на форму. Она этого не замечает. В глазах пустота, на лице выражение ужаса. Вторая стоит возле стола и пытается трясущимися руками налить воду в стакан. Это получается плохо. Вода расплескивается по столу, но и в стакан тоже немного попадает. Наконец стакан почти наполнен. Плюхается на стул. С лязгом стакана об зубы вода выпивается. В глазах начинает появляться осмысленное выражение. Ее напарница начинает рыдать, повторяя раз за разом: «Такой ужас, такой ужас». Постепенно состояние ужаса начинает уходить, и наконец они приходят в себя. Сначала старшая, а затем и младшая. Старшая встает, поднимает с пола дубинку и ревун. Ревун ставит на стол, дубинку вешает на пояс. Идет к раковине, берет тряпку и протирает стол. Наконец она замечает, что лицо младшей в крови. Кровь уже практически не течет. «Джинхо», — восклицает она, — «у тебя разбито лицо». Джинхо смотрит на напарницу. Разум к ней уже вернулся. Встает, подходит к зеркалу, пытается рукой вытереть кровь. «Подожди, не трогай», — говорит напарница. «Сейчас достану аптечку». Достает из шкафчика аптечку и обрабатывает рану антисептиком. Также не забывает убрать с формы, накапавшую кровь, раствором из шкафчика, который хорошо ее растворяет и осветляет. Следов на форме почти не остается. Слава богу, совсем небольшая ссадина, я залепила ее пластырем. Шишка, правда, приличная, говорит она. Джинху опять смотрит в зеркало. Лицо уже почти нормальное. Бледность прошла, только на лбу выделяется пластырь телесного цвета. Что это было, говорит она, я такого ужаса в жизни не испытывала. Я тоже, говорит напарница, а ты видела ее глаза. Сначала они стали синие, как у королевы Мён Сонхва, затем стали фиолетовые, а потом вообще полыхнули красным огнем. Видела. И это меня тоже очень сильно напугало. Она точно колдунья. Мисук, а она нас не прокляла? Джинху опять начинает мелко дрожать. Не должна, а? Тянет Мисук. Она же ничего не говорила. Просто смотрела. Чтобы проклясть, нужно озвучить проклятие. В любом случае после смены нужно сходить к Мудан. Пусть она на всякий случай снимет проклятие. Давай посмотрим запись видеонаблюдения, говорит она. Есть ли какие-то доказательства смены цвета глаз? После просмотра, не понять ничего, она смотрит из-под лобья, наклонив голову вниз, а камера снимает сверху с высоты 3 метра, глаза практически не видны. Так что никаких доказательств, что она нам что-то сделала, нет. Делает выводы Мисук, а как же ужас, который она на нас нагнала. Задумчиво интересуется Джинхо, и сама же отвечает. Мой младший брат занимается карате. Он говорил, что когда их тренер рассердится на что-то, то иногда так глянет, что хочется упасть на колени и просить прощения. Называется это «аура власти». Так что Юнми, похоже, все-таки реинкарнация королевы Мён Сонхва. Об этом много писали на фанатских чатах. А что там Юнми делала после того, как мы убежали? Смотрит видео. Через некоторое время мы влипли, говорит старшая. Забыли закрыть дверь в карцер и теперь Юнми там гуляет как хочет. И эти забеги с визгами по коридору, вообще, кошмар. Нас не только выгонят, а еще и в дурку определят. Какая-то кошмарно безвыходная ситуация. Джинхо задумывается. Знаешь, говорит она, я, до того, как окончила полицейские курсы охранников и получила лицензию на работу надзирательницей в тюрьме, работала программистом в небольшой фирме. В результате азиатского кризиса наша фирма обанкротилась и в начале 2012 года я лишилась работы. Долго не могла устроиться на работу. Кому нужна девушка, когда полно безработных мужчин? По знакомству меня устроили на курсы, а потом и сюда. Но я почти ничего не забыла. В нашу прошлую смену программисты что-то переустанавливали в системе наблюдения, а меня, как ты помнишь, заставили таскать им в операторскую кофе и еду. Я случайно увидела и запомнила логин и пароль для входа в систему с правами администратора. Ключи от всех помещений у нас есть, а операторская в соседней комнате. Можно затереть видео, оформить как программный сбой, и тогда нас не выгонит, а дежурный оператор придет только к 9 утра и ничего не поймет. Главное, разыскать, а затем и почистить все логи. Тогда никто не сможет восстановить эту видеозапись. Немного поспорив, преступницы выдвинулись на дело. К 7 часам утра все было шито-крыто. Осталось запереть карцер. Стараясь не издавать шума, подобрались к двери и закрыли ее на замок. Более-менее успокоившись, вернулись к себе. Матрас забрать забыли. В это время Юнми занималась растяжками и прочими физическими упражнениями, по намеченному вчера плану. На скрежет замка внимания не обратила. Как и положено, в 8 утра принесли завтрак. Видимо, в честь воскресенья, был овощной салат, котлета с рисом и булочка с плохеньким кофе. Позавтракав, Юнми легла полежать на отвоеванный матрас и незаметно задремала. Время действия. 10 января, воскресенье, 8:30 утра. Место действия. Дом мамы Юнми. Чжу Вону на сегодня удалось получить увольнительную, и он, предварительно, вечером позвонив Джимин, договорился о встрече. К дому Джимин подъезжает такси. Из него выходит Чжу Вон в форме голубых драконов, подходит к двери и стучится. Дверь распахивает Сунок, с отпечатком похмелья на лице, видит Чжу Вона, и ее лицо начинает наливаться кровью. От возмущения она не может сказать ни слова, только открывает и закрывает рот. Тут подходит мама, видит такое дело и спешит исправить неловкую ситуацию. «Доброе утро, господин Чжу Вон, проходите, пожалуйста. Доченька, иди к себе в комнату, нам нужно приватно поговорить с господином Чжу Воном». Закрыв рот, Сунок уходит, даже не поздоровавшись. Чжу Вон укоризненно качает головой и проходит в дом. Джимин слегка краснеет, ей стыдно за дочь, проходит на кухню. Чжу Вон садится за стол. Джимин выставляет вазу с печеньем и готовит кофе, предварительно спросив Чжу Вона, будет ли он его. Он еще не завтракал, поэтому и не прочь слегка перекусить. Расспросив маму Юнми о здоровье и скушав пару печенюшек, переходит к делу. Госпожа Джимин, я провел предварительные переговоры с очень серьезной юридической компанией, которая имеет большой опыт в судебных тяжбах с государством, в том числе и с армией. Наша цель — добиться оправдательного приговора суда, то есть сделать так, чтобы с Юнми были полностью сняты все обвинения. Они готовы взяться за решение этой проблемы, задумывается. А что я должна сделать со своей стороны? Спрашивает Джимин, в волнении прижимая руки к груди. Так как Юнми несовершеннолетняя и нигде, на данный момент, не работает, только вы можете являться официальным опекуном, и договор с компанией о защите прав Юнми должны подписать именно вы. Со своей стороны, я обеспечу оплату всех расходов, возникающих в процессе ведения дела. Так как мне увольнительную дали только на воскресенье, я договорился с адвокатом, и он будет ждать нас сегодня в 12 часов в своем офисе. Вы согласны попытаться помочь Юнми? Да, я сделаю все, что в моих силах, если это хоть как-то поможет. Что от меня требуется в данный момент? Сейчас вы должны собрать некоторые документы. Я назову какие. Если вспомните еще о каких-то документах, которые подчеркнут ее лучшие качества, то тоже возьмите. Вот список. Достает из кармана и передает. Джимин читает. Свидетельство о рождении. Паспорт. Все полученные золотые сертификаты. Наградные документы за медаль за ранение. Приказ о мобилизации. Выписка из истории болезни. Справка об образовании из Кирин. Контракт с Fan Entertainment. Это пока что все, что необходимо на первом этапе, говорит Чжу Вон. Господин Чжу Вон, есть еще медаль за помощь полиции и документы на нее, а на днях пришли письма с сертификатами на премиях Юга и Грэмми, говорит Джимин. Берите, лишним точно не будет. Я к 10 закажу такси, ехать в центр довольно долго, поэтому выйдем чуть пораньше, чтобы не опоздать. И, да, не забудьте взять и свои документы. Джимин уходит собирать документы и переодеваться, а Чжу Вон угощается печеньками и неторопливо прихлебывает кофе из большой кружки, между делом рассматривая фотографии на стене. Вот Юнми получает медаль от полиции, вот ей выдают справку об образовании, тут на присяге, и сам Чжу Вон рядом. Вот с Чжу Хваном, на концерте против самоубийств и много еще других фотографий. Везде Юнми радостно улыбается и выглядит очень оптимистично. На его лице тоже появляется улыбка, и надежда на благополучное разрешение дела тоже растет. Сунок подслушала разговор мамы с Чжу Воном, и ей очень стыдно. Накрылась одеялом с головой и тихонько плачет, так, чтобы не услышала мама. Приходит Джимин, уже полностью готовая к поездке. До такси остается около 25 минут. Еще раз вдвоем проверили все документы Юнми и мамины. Вы помните Йоне? Интересуется Чжу Вон. Да, очень хорошая девочка. Она единственная, кто несколько раз приходил ко мне и оказывал поддержку. Все остальные отвернулись. На глаза Джимин наворачиваются слезы. Чжу Вон деликатно отворачивается. Делает вид, что не заметил минутной слабости. Молодец, я не знал. Я просто вам хотел сказать, что помимо юридической помощи, мы, на всякий случай, работаем еще в двух направлениях. Йоне с командой собирает подписи под петицией с просьбой о помиловании Юнми. Подписи потихоньку собираются, есть неравнодушные люди, готовые помочь. Только начали, но за месяц надеемся собрать 300 тысяч. Столько нужно для того, чтобы направить петицию президенту. Есть, правда, один скользкий момент. Юнми, я уверен, будет настаивать на своей полной невиновности, и будет очень сложно уговорить написать ее прошение о помиловании. Придется добиваться свидания, где мы попробуем ее уговорить. Помимо этого, направили письма в иностранные СМИ о произволе в Республике Корея по отношению к лауреату премий Юга и Грэмми. Кстати, копии сертификатов тоже надо бы направить туда же. Достаньте, пожалуйста, я сфотографирую. Джимин достает сертификаты, Чжу Вон фотографирует. Возле щели, рядом с дверью, очень тихо поскуливает Сунок. Она прекрасно помнит, как отказала Чжу Вону в помощи по сбору подписи и послала его подальше. Подъезжает такси. Чжу Вон и Джимин уезжают. Сунок входит на кухню, подходит к холодильнику и тянет руку к бутылке с саджу. Вдруг отдергивает руку и закрывает холодильник. Готовит себе крепкий кофе и садится за стол. Долго его пьет, прихлебывая маленькими глотками, о чем-то глубоко задумавшись. Время действия. 10 января, воскресенье, 12 часов дня. Место действия. Офис юридической конторы. В кафе, за столиком сидят Джу Вон и Джимин. Пьют кофе. Приехали чуть раньше и, вот, ждут, когда подойдет назначенное время. В без 10:12 встают, переходят улицу и заходят в холл высотного офисного здания. Им на 12 этаж. Лифт подходит быстро. Оба задумчивы. Без 2:12 заходит в офис. Секретарь, которую шеф тоже выдернул в неурочное время, провожает их в кабинет. Аньон Хасио, я адвокат высшей категории Пак Мэн Хо, представляется хозяин офиса и вручает обоим свои визитки со всеми необходимыми координатами. Джу Вон и Джи Мин в ответ здороваются и тоже представляются. «Меня очень заинтересовало ваше дело», — говорит Пак Мэн Хо. «Я внимательно следил за всем, что появлялось в прессе по этому поводу, и еще тогда мне многое показалось притянутым за уши. Тяжбы с военными судами — это одно из моих основных направлений работы. Очень жаль, что вы не обратились ко мне в самом начале развития событий, тогда, возможно, удалось бы избежать многих неприятных моментов. Вы принесли то, что я просил». Джи Мин, достав папку с собранными документами, передала ее адвокату. «Кстати, вот вариант договора на оказание моих услуг. Ознакомьтесь, пожалуйста, пока я буду изучать документы». Адвокат очень внимательно рассматривает все переданные ему документы, делая какие-то заметки у себя на листе бумаги. Особенно много внимания уделил выписке из истории болезни. За это время Джи Мин и Джу Вон внимательно перечитали договор и никаких подвохов не заметили. Стоимость услуги по договору составила 10 миллионов вон. На заказчика также возлагались все дополнительные платежи за экспертизы, медицинские комиссии и прочее, если в этом возникнет необходимость. Аванс — половина суммы. С момента выплаты аванса адвокат немедленно приступает к работе. Остальное, по факту окончания работы, вне зависимости от результата. Просмотрев документы, адвокат вызвал секретаршу, попросил ее снять копии и заверить их у нотариуса для суда. Джу Вон ушел вместе с ней, чтобы оплатить услуги нотариуса, а Джи Мин осталась для подписания договора. Через 50 минут все документы оформлены. Подписаны 3 экземпляра договора. Оплата произведена. Оригиналы документов вернулись к Джи Мин. «Ну что ж, в понедельник, на основании нашего договора, я направлю запрос на передачу мне материалов дела. Срок передачи 10 дней. В понедельник же, я еще подам и апелляцию в суд высшей инстанции. Сроки подачи не будут нарушены. Наши шансы очень высоки. Буду держать вас в курсе дела». Адвокат встает и неглубоко кланяется. Чжу Вон и Джи Мин кланяются глубже, прощаются и выходят. Чжу Вон заказывает такси и едет домой. Он очень доволен. Все получилось, как планировалось. Джи Мин идет на метро и тоже едет домой. Глава 3. И тут можно жить. Часть 2. Время действия. 10 января. Около 10 часов утра. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Карцер. Подремав часика полтора, Юн Ми просыпается. Настроение лучше некуда. Снилось что-то очень хорошее, но вспомнить не удается. Какие-то разрозненные обрывки, и все. Так, до обеда еще много времени, судя по всему, займусь-ка сейчас танцами. Музыкального сопровождения, конечно, нет, но я и без него хорошо все помню. И ритмы, и мелодии. Постояв пару минут и наметив план действий, свернула матрас и положила его в угол. 20 минут разминки, ну, начали. Примерно через час, блин, что-то туго дело идет, все время какие-то тупые ошибки. Ну, тут, если подумать, то считай со дня своего рождения, а то и на пару недель раньше, танцами и не занимался. Нет, было немного, дней 5, когда готовили роллы полы для Dream Concert. Однако, вся наработанная моторика куда-то подевалась. Джу Бон бы, своей линейкой, за такие танцы, живого места на мне не оставил, ходила бы серобуро-малиновая. Да еще и в крапинку. А что сейчас с пальцами? Я, вообще, не представляю, смогу ли играть. Клавишных инструментов 3 месяца не видел. Юн Ми с грустным видом стоит посередине карцера, глубоко задумавшись. Ладно, снижаем темп и медленно, насколько это возможно, прорабатываем элементы и связки движений. Тренировка продолжается до 2 часов дня и прерывается прибывшим обедом. Открывается окошко и на полку ставит поднос с обедом. Надзирательница забирает поднос, оставшийся от завтрака. Только рука мелькнула, лицом в окошке не светит. Подозрительно объемный обед для карцера, судя по виду и весу. Смотрит Юн Ми на поднос. Если вспомнить вчерашний, отвратный ужин, то как-то подозрительно. Так, что мы имеем? Снимем крышечки. А-а-а, наваристый супчик с картошкой, мясом и зеленью. Овощной салатик, куриные желудки с овощами и кофе с булочкой. Балуют меня. Странно, даже в столовой такой еды не было, а тут карцер. Плотно покушав, Юнми решает опять полежать и отдохнуть. Почти 4 часа занятий привели к заметному утомлению. Все мышцы, отвыкшие от такой нагрузки, ныли. Да и плотный обед располагал к отдыху. Лежу, никого не трогаю, расслабляюсь помаленьку. Усталость потихоньку уходит, самочувствие улучшается, но опять появилось жжение в районе солнечного сплетения. Не сильно жжется, однако, создает приличный дискомфорт, и макушку что-то припекает. Примерно в это же время, в комнате охраны. Джинхо, как ты думаешь, она нас простит и не будет проклинать? Шепотом спрашивает Мисук. Мы отдали ей один завтрак и обед из своих порций. То, что ей должны были дать, есть почти невозможно. Даже не знаю, что тебе сказать, так же шепотом отвечает Джинхо. Но в любом случае, сразу после прихода следующей смены, я иду к Мудан снимать проклятие. И тебе советую. Я знаю одну, примерно в 3 кварталах отсюда живет. Куда ж я денусь, я тоже пойду. Вдруг проклятие все-таки есть. Еще, надо бы сменщиц предупредить, чтобы вели себя с Юнми. В смысле, Мён Сонхва, осторожнее, не грубили ей и не досаждали. Здоровее будут. Хорошо, так будет лучше. По крайней мере, мы их предупредим и совесть наша будет чиста. А там, пусть сами смотрят. Мне, однозначно, сегодняшнего утра хватило. Примерно в это же время. Аннён, Гынхе, это Сунсиль. Аннён, Сунсиль, что-то случилось. Да, возникла тут проблема с нашей подопечной. Что опять натворила эта несносная девчонка? Она избила 3 своих сокамерниц. Сильно избила, с тяжелыми травмами. Начальница тюрьмы передала нам видеозапись избиения и копии документов следствия. Я дала распоряжение, пока не давать делу ход. Очень нужно, чтобы ты все посмотрела и тогда примем решение. Сунсиль, сегодня не получится. Мы вчера вечером с семьей вылетели на Чеджу. Хотим немного отдохнуть. Извини, совсем замоталась и забыла тебя предупредить. Давай завтра, у меня в кабинете, в 8 утра. Я поняла, Аннён. Завтра в 8, Аннён. Время действия, 10 января, примерно 3:30 дня, дом начальницы тюрьмы. После вчерашнего тяжелого дня, начальница тюрьмы со своей дочкой и маленьким внуком заканчивают обедать. Внук пьет сок, а она с дочкой, кофе. В тюрьме тоже есть выходные. Сегодня начальство заслуженно отдыхает, а все возникающие по ходу службы вопросы должна решать старшая смены надзирательницы только в экстренном случае. Она имеет право обратиться к начальнице тюрьмы или ее заместительнице. Раздается звонок телефона. Аннён, это Чон Сунсиль. Начальница на автомате встает и почти принимает стойку смирно. Аннён, госпожа Чон Сунсиль, я вас внимательно слушаю. Я пока что не смогла проконсультироваться по интересующему нас вопросу. Человек, который может утвердить окончательное решение, отсутствует в Сеуле. Завтра мы этот вопрос решим. А подопечная, пусть пока посидит в карцере, подумает о своем поведении. Вы поняли? Да, госпожа, все понятно. Ну, раз понятно, тогда ждите моего звонка завтра. Аннён. Аннён, госпожа Чон Сунсиль. Начальница облегченно вздыхает. Слава Гуанинь, думает она. Сегодня не нужно никуда бежать и предпринимать какие-то действия. Можно побыть дома и нормально пообщаться с дочкой и внуком, которые, последний раз, были у нее в гостях довольно давно. Время действия. 10 января, около 4 часов дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин, карцер. Лежу, никого не трогаю, нет, ё-моё, уже не лежу, а сижу. В животе уже не жжет, а полыхает, макушку будто бы засунули в костер. Стук в дверь ни к чему не привел. Никто так и не явился. Боль настолько сильная, что сознание начинает уплывать. Пытаюсь кричать, но из горла вырывается какой-то тихий, придушенный сип. Перед глазами появляется серое марево. И вот, через это марево, я опять наблюдаю, мерно идущие друг за другом души, облаченные в серые балахоны, точно так же, как это уже было при первой встрече с Гуанинь. Похоже, приплыли. Доконали меня злобные, зашоренные корейцы. Сколько времени я наблюдаю эту очередь, идущую от одного горизонта к другому, понять не могу. Сознание ворочается очень медленно, мысли еле двигаются, как будто бы протискиваются через густой кисель. Рядом раздается какой-то невнятный бубнеж, раздражающий меня все сильнее и сильнее, но я совершенно не могу понять, кто и о чем там бубнит. Пытаюсь сконцентрироваться на этом звуке и через некоторое время начинаю понимать. Говорящего, непонятный бубнеж превращается в слова «смотри в себя», повторяется раз за разом. «Что значит «смотри в себя»?» – спрашиваю я. «Смотри в себя, ищи средоточие», «смотри в себя, ищи средоточие». Опять раздается монотонный бубнеж. Благодаря попыткам сконцентрироваться на бубнеже, сознание начинает понемногу проясняться. Осматриваюсь и только сейчас понимаю, что нахожусь значительно выше равнины с очередью душ, вне пределов серого купола, накрывшего равнину. Пытаюсь осмотреть свое тело. Хвала Гуанин, на мне по-прежнему надета тюремная роба, а не серый балахон. Выгляжу как Юнми, а не как Сергей Юркин. Возможно, еще не все потеряно. Зрение становится все четче и четче. Повернув голову в сторону голоса, с огромным трудом удается разглядеть практически прозрачный силуэт, в котором проскакивают золотистые искорки. Собственно, по искоркам я его и заметил. Силуэт как робот повторяет одно и то же. Пытаюсь вспомнить, что такое средоточие. Вдруг, неожиданно, перед глазами появляется страница с отпечатанным текстом, словно монитор вышел из режима сна. Начинаю читать и понимаю, что это страница из книги, прочитанной когда-то в том мире, фэнтезийной книги о попаданце в мир магии меча. Пробегаю глазами текст. Средоточие – это место накопления и хранения магической энергии, которую маг использует для совершения необходимого действия. Забрав необходимое количество энергии, маг, используя развитые энергетические каналы, подает ее в место приложения силы. Нужное действие маг создает либо волевым усилием, либо посредством заклинания, либо иного способа, соответственно методике, конкретной школы магии. Средоточие у мага может быть несколько, и тогда маг может использовать воздействие из нескольких стихий. Маг, имеющий 7 средоточий, называется радужным. Средоточие находится внутри тела, и при их рождении будущий маг может испытывать очень сильную боль, но это проявляется только в случае рождения сильного средоточия и если энергетические каналы слабо развиты или вообще отсутствуют. В этом случае необходимо как можно быстрее открыть канал и позволить энергии свободно циркулировать в теле. Развитие энергетических каналов – очень важный этап в развитии мага. По мере роста средоточия необходимо увеличивать пропускную возможность каналов, а также наращивать их количество. Страница пропадает. Если мне не изменяет память, то это страница из учебника первого курса магической академии. ГГ удалось со скрипом туда поступить. Блин, нужно срочно искать это чертово ядро, боль ведь никуда не делась. Просто я ее сейчас чувствую отстраненно, как бы немного вдалеке. Вспоминаю о медитации. Закрываю глаза и пытаюсь осмотреть солнечное сплетение, место, откуда распространяется самая сильная и резкая боль. Долго ничего не получается. Совершенно не могу понять, куда и как смотреть. Постепенно, возможно, в результате усталости и от напряженных попыток что-то рассмотреть, мысли полностью пропадают. Некоторое время нахожусь в полуобморочном состоянии. В голове тишина, как в склепе, а перед глазами черная стена. Неожиданно, на черной стене появляется маленькая искорка. Сосредотачиваюсь на ней, пытаюсь удержать, не дать ускользнуть. Постепенно искра начинает приближаться ко мне и расти в размерах. И вот, передо мной нечто, размером с теннисный шарик. Из этого шарика, как у амебы, высовываются ложноножки, ощущение, что будто бы шарик пульсирует. Каждый такой выплеск выдает импульс боли. Цвет шарика постоянно меняется от желтого до цвета индиго и так по кругу. Расширяя каналы, опять слышу бубнеж. Помощничек нашелся, блин, хоть бы сказал, как расширять. Пялюсь в шар, пытаясь понять, что делать. Постоянно удерживаемая на шарике концентрация не проходит даром. Начинаю замечать клубок тонюсеньких, тоньше человеческого волоса, светящихся ниточек, расположенных вокруг клубка. Две, наиболее толстые линии идут строго вверх и вниз, относительно тела, а остальные представляют собой какой-то запутанный клубок. Нади, вдруг всплывает информация из случайно просмотренной по диагонали книги о йоге. Основные энергетические каналы тела. С ними и попробую работать. Долго ничего не получается, никак не могу сообразить, что и как делать. Но небольшой эффект есть. Удается, наконец, силой воли воздействовать на ложноножки, не давая им бить в тело, закутал энергетический шарик в оболочку из воли. Боль начинает уменьшаться. Мозги работают все лучше и лучше. Начинаю видеть нити как под увеличительным стеклом, будто бы через лупу часовщика. Кулинарный пакет пробивает мысль. Аккуратно пытаюсь вытянуть конус из волевой оболочки вокруг шара и соединить с каналом. Попытки с 20-й, а может и с 30-й, удается это сделать. Аккуратно обрезаю кончик конуса. Есть, пошла энергия. Вижу, как один канал начинает наполниться энергией. Становится более толстым и насыщенным, постепенно увеличиваясь в размерах. Энергия движется вверх. В макушке боль начинает увеличиваться. Переношу внимание на макушку, стараясь не потерять концентрацию на шарике в солнечном сплетении. Вижу, та же проблема. В районе макушки еще один шарик, чуть поменьше размером. Цвет шарика светло-фиолетовый и не меняется. Канал уперся в него и закачивает в шарик энергию. Отсюда и нарастающая боль. От верхнего шарика также отходит более толстый энергетический канальчик и уходит вниз. По предыдущей методике, делаю воронку и пускаю энергию в этот канал. Канал увеличивается в толщине, энергия уходит, боль уменьшается. Через некоторое вижу, что энергия, пройдя круг по каналам, возвращается в первое средоточие. Круг замкнулся. Замечаю, что в стороны от основных каналов начинают отходить тончайшие ниточки. Постоянно работаю с каналами. Слышу повторяющийся бубнеж. На сознание наплывает облако золотых песчинок, заключая его в золотое облако. Мир начинает закручиваться в уходящую вдаль спираль, вращаясь все быстрее и быстрее. Меня затягивает в этот водоворот. Лечу, верчусь. Даже начинает кружиться голова. Вдруг вращение резко прекращается. Вижу свое тело, лежащее в нелепой позе на полу. Вокруг тела тоже собирается большое облако золотых песчинок и растет в размерах. Облака сливаются и меня втягивает в тело. Медленно прихожу в себя. Открываю глаза. Прямо перед взором пол карцера. Лежу на нем правой частью лба и правой скулой. Ох ты ж, судя по всему, когда все это со мной приключилось, сознание покинуло тело и я тупо завалился вперед. Хорошо, что сидел в позе лотоса и падать было невысоко, но об пол, все равно, приложился. Очень удивительно, что не хряпнулся лицом. Каким-то образом удалось повернуть голову во время падения и уберечься. Пытаюсь подтянуть руки под себя и встать. Получилось только с третьей попытки. Тело неимоверно затекло и сейчас в нем начинается движение тысячи-тысячи иголочек, но боль, возникающая при этом, ни в какое сравнение не идет с той, что я испытывал до момента потери сознания. Сижу, прихожу в себя, аккуратно вытягиваю ноги вперед и ложусь. Пытаюсь анализировать произошедшее. Вот зачем богине понадобилось открывать мне сосредоточие, абсолютно ничего не приходит в голову. Примем как данность. И самый важный вопрос, что она от меня теперь за это потребует. А может это был просто сон, а отрубился я от того, что перетренировался. Надо попытаться посмотреть внутрь себя, таким же образом, как я делал в мире душ, идущих на перерождение. Думаю я, теперь лежу, пыжусь, пытаясь что-нибудь увидеть. Через некоторое, довольно значительное, время удается рассмотреть средоточие. Одно и второе, каналы видны с трудом, но кажется, что еще немного увеличились. Долго удержать видение не удается и все расплывается и исчезает. Значит, это был не сон. Наваливается неимоверная усталость и одновременно с этим появляется желание что-нибудь съесть. Нет, уже не съесть, а сожрать. Желудок начинают крутить спазмы голода. Очень странно, обед был плотный. Тело потихоньку пришло в себя, шныряющие туда-сюда иголки исчезли, осталась только слабость. Пытаюсь вспомнить, что мне попадалось и где удалось хоть что-то прочитать про средоточие. Вспоминается только фантастика. Лязгает, открываясь окошко, и надзиратели ставят поднос на полку. 7 часов вечера. Не так уж долго я, как оказалось, болтался в междумирье. Быстро подхожу к окошку, забираю с полки поднос с ужином и ставлю пустой. Ужин опять приличный. С голодухи смел в один момент. По телу разливается блаженное тепло. Опять пытаюсь вспомнить про средоточие. Как вспышка. Чкры. В той же книге по йоге рассказывалось про чакры, энергетические центры человека. Пытаюсь воспользоваться своей фотографической памятью и извлечь оттуда информацию. Так как книжку я листал довольно быстро, информацию удалось извлечь с большим трудом. Махипура чакра пупок. Она имеет форму квадрата цвета яркого индиго. Определить, когда у человека начинает развиваться манипура чакра, очень легко. Он чувствует боль вокруг пупка, словно ему воткнули трость в пупок и силой открыли его. ХМ, у меня немного не так, форма шара, отнюдь не квадрата. И вообще, как в плоский квадрат можно залить энергию? Итоговый цвет у меня желтый, но пока я чакру разглядывал, цвета прошлись по всему спектру, в том числе и индиго. Ау-ау-ау, уж боли-то хватало, только трость была железная и до нельзя раскаленная. Манипура чакра контролирует следующие сверхъестественные способности. 1. Достичь в этом мире всего, чего хочется. 2. Жить, обводя вокруг пальца богов смерти, любопытное выражение. 3. Входить в чужие тела. В этом деле, у меня понимания нет. Что делать, как развиваться? Тут я абсолютный ноль. Сахасрара чакра, центр мозга. Цвет сахасрары чакры, серебристо-белый, перемежающийся с голубым. Форма сферическая. Во время ее развития она становится горячей. Из полностью развитой сахасрары чакры начинает капать вниз что-то прохладное. Точно помню, цвет светло-фиолетовый, почти марсала. Мой любимый цвет. Ну, да, тоже шар. Пекло прилично, да уж, страшно вспоминать. Протечек не было, по крайней мере не заметил. Сахасрара чакра контролирует следующие сверхъестественные способности. 1. Уменьшать, увеличивать размеры тела. 2. Уменьшать, увеличивать вес тела. 3. Отправляться куда захочется. 4. Создавать что угодно. Ничего не понятно, но особо привлекает пункт «отправляться куда захочется». Порталы что ли? Тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Когда допустит к сети, надо поискать информацию по поводу чакр, магии черти знает еще чего. Может что-то и надыбаю. Ага, сигнал отбоя. Все на горшок и спать. Глава 4. День за днем. Время действия. 10 января, около 9 часов вечера, место действия. В 4 кварталах то исправительного учреждения Анин. Возле дома Мудан стоят Мисук и Джинхо. Совсем забыла, говорит Джинхо. К Мудан с пустыми руками нельзя обращаться, выгонит, а в следующий раз вообще не пустит. Нужно какие-нибудь продукты и не меньше 100 тысяч вон, причем наличными. У тебя есть наличные с собой? У меня только 30 тысяч. Нет, только карточка. Задумчиво трет лоб Мисук. Мы недавно прошли мимо магазинчика, я видела там банкомат. Пройдя немного назад, сняв деньги в банкомате и в этом же магазине, купив курицу, возвращаются к дому Мудан. Нажимают кнопку звонка. Ожидание надолго не затянулось. Дверь открыла очень полная женщина с грубыми чертами лица, одетая в цветастое платье. Помимо этого, Мудан могла похвастаться неожиданным украшением. Огромной родинкой на носу. Шокированные взгляды надзирательниц скрестились на этой родинке. Забыв о вежливости, они даже не поздоровались. Мудан хмыкнула и также, не здороваясь, спросила: «Чего приперлись на ночь глядя? Сами не спите и мне не даете». Госпожа Мудан, с трудом оторвав взгляд от родинки, проблеяла Джинхо: «Мы хотим, чтобы вы посмотрели, нет ли на нас проклятия». «Что принесли?» — рыкнула Мудан. «Вот». Джинхо протянула Мудан пакет с курицей и пачку денег. «Проходите». Более доброжелательно прорычала Мудан, посмотрев на подношение, как Ленин на буржуазию. Надзирательницы разулись у входа и прошли в комнату. На полу был установлен штатив на колесиках с полыхающей жаровней, а вокруг штатива расставлены подсвечники со свечами. У дальней стены от входа находился коврик, на который Мудан и уселась. Такой же коврик находился и перед жаровней. За спиной Мудан легко колыхалась портьера черного цвета. Женщины остались стоять. «Ну, что у вас случилось?» — опять рыкнула Мудан. «Рассказывайте». «Понимаете, взяла на себя роль лидера Джинхо. К нам в карцер посадили одну девочку, бывшего идола. Агдан, может, вы о ней слышали?» Мудан благосклонно кивнула. «И мы решили над ней подшутить, устроить резкий и шумный подъем с помощью ревуна. Сначала было смешно. Она заполошенно заметалась по карцеру и пришла в себя только после удара об стену. После этого уставилась на нас, глаза стали менять цвет. Черный, коричневый, фиолетовый, синий, красный. И тут на нас накатил такой ужас, какого мы не испытывали никогда в жизни. Как я оказалась в комнате охраны, совсем не помню. Вот мы и подумали, не напустила ли она на нас проклятие, и просим вас посмотреть». Мудан задумалась. Примерно через минуту размышлений, встала и аккуратно выкатила жаровню из круга, обозначенного свечами. «По одной встаем по центру, видите, там нарисована маленькая пентаграмма, в нее и становитесь». Джинхо и Мисук переглянулись. Джинхо, опять взяв на себя роль лидера, смело встала в центр пентаграммы. В это же время Мудан, достав из-за портьеры 5 глубоких, металлических чаш и, положив в каждую из них по несколько раскаленных углей, поставила их в углы пентаграммы. Кинув в каждую из них по щепотке какого-то порошка, Мудан речитативом начала проговаривать заклинание. Ароматный дым потянулся из чаши и облаком окружил Джинхо. Кроме запаха дыма она ничего не почувствовала. Мудан, завершив с Джинхо, такую же процедуру повторила и с Мисук. «Могу вас порадовать, проклятия на вас нет», — сообщила им Мудан. «Она ударила вас Яки, это энергия гнева, как ее упрощенно называют. Если бы добавила еще силы, могла бы вас и убить. Скорее всего, она вас пожалела. А можно посмотреть, как нам с этой девочкой себя вести? После вашей информации, нам страшно». Опять вылезла Джинхо. «У вас есть что-нибудь, что когда-то было ее частью, например волосы, ногти или кровь?» «Мы сняли с расчески волосы Агдан», — поспешила опередить младшую подругу Мисук. «Вот пакетик». Убрав в сторону чаши, Мудан вновь закатила в центр жаровню.